Огонь пожирающий. Из книги Былей. Задние колеса вагона скрипели очень подозрительно. Дребезжащий тягучий звук надоедливо отдавался в углах тоскливым всхлипыванием. Может быть, перегорала ось. Впрочем, Фимка говорил, что железо ни за какие 20 не горит, и все это господские выдумки. Был он очень умен, этот огненно-рыжий толстяк, с недавно ампутированной рукой. Иногда весь вагон подпрыгивал. Лязгала тогда ржавая крыша теплушки, с треском раскрывались двери. Потом, успокоившись, снова подозрительно скрипели задние колеса. У раскаленной до красна чугунки, закрыв глаза, сидел папаша. Как его звали по-настоящему, никто не знал. Влез он в вагон на станции Лозовой, просунул сперва огромную плетеную корзину с пожелтевшими от времени газетами. Семен Ткаченко, старший унтер, газетами растапливал печку, а в корзине спал черт, всклокоченный пес неизвестной породы. Его тоже подобрали на Лозовой. Закрыв выцветшие глаза, папаша сидел у печки и жевал консервную воблу, сплевывая кости в огонь. Облитый соусом хвост шлепнулся на раскаленный чугун, и по нарам серой волной прошел чад. «Хочешь, дед, я тебе морду набью?» — предложил Фомка, высовывая голову из-под шинели. «Вонь-то! Вонь сколько! И не заснешь! Не нажрался за день, что ли?» Папаша осторожно выплюнул кости в банку и выбросил ее за дверь. На минуту колыхнулась узкая, засыпанная звездами полоса ночного неба. Морозный ветер ворвался в теплушку. Тявкнул в корзине черт. «Отсолочь, прости, господи!» отозвался старший унцер и стал закуривать, нетерпеливо крутя колесо зажигалки. «Жарко, так ты сихани, папаша, с вагона вниз головою. Все одно чудишь только». Старик подбросил в печку углей. Потом сунул что-то в рот, торопливо проглотил и хлебнул кипятку из черного от сажи чайника. Оранжевый язык огня лизнул за индивевшую дверь, унтерские ноги, приплюснутое у висков лицо папаши с заблиставшими вдруг глазами. Прыгнул в вагон. Выругался с просонья Фомка. Двумя ленточками качнулся галстук папаши, грязно-желтый шелк с красными божьими коровками. Засунув под люстриновый пиджак божьих коровок, старик чихнул, резко качнув головой. Известный всему эшелону котелок, рыжий, весь в сальных пятнах, покатился по заплеванным доскам. Чудесный головной убор этот никогда не снимался. Впервые блеснул желтый череп, увенчанный темно-бурыми волосами на макушке. Они свисали на затылок вьющимся пучком. «Почему я его так ненавижу? Ведь глупо это!» — подумал корнет Чубека, с трудом передвигая раненую ногу. Подумал и бросил на пол братьев Карамазовых с Фомкиными каракулями на переплете. «Кто это прочитает сначала до конца, так тот и шаг». С почтением, Фома Антонович Горликов. Книгу дал корнету случайный попутчик, фельдшер, похожий на херувима юноша, весь в льняных локонах. Уходя из вагона, он украл у Ткаченки мешок с вещами. А утром унтер, прочитав главу из Евангелия, что он делал каждый день, торжественно предал фельдшера анафеме. «Смотрю вот сейчас на ваш череп», — сказал криво улыбаясь Чубека, — «и меня тошнит. Чего вы не спите, спрашивается?» Папаша вздохнул. «Бессонница. Мысли всякие в голову лезут. Да и негде. Мысли? Поздно, знаете. Надо было раньше. Вообще, на вашем месте я бы давно повесился. Честное слово. Погадили, можно сказать, на славу». Снова качнулся вагон. Покрыв шинелью голову соседа, встал Фомка. Он старательно скрутил цигарку и подошел к чугунке за огнем. «Ну и навонял же ты, дед, аж глаза колет. Сколько часов?» Старик вынул серебряную луковицу и долго всматривался в циферблат. 7:11. Мои, кажется, отстают. Перекрестись 3 раза и выкинь». Когда Фомка улегся и четко запылала багровая искра папиросы, папаша снова и торопливо проглотил что-то, пригнувшись к полу. Корнет раздраженно ударил кулаком по нарам. «Не отворачивайся, дорогой мой, поменьше стеснений. Будьте как дома. С пеленок лгали. Будьте честными хоть теперь. Весь вагон знает, для чего вы глотаете сухие дрожжи и запиваете их водой. Собственный винокуренный завод. Изготовление водки домашним способом». Видимо, слова Чубейка очень смутили старика. Он поперхнулся и закашлялся, положив руку на божьей коровке. «Я все мерзну. Это согревает». «Ага, согревает. Какой вы мерзавец! Вы, ей-богу же, мерзавец! Будь вы помоложе, я бы сбросил бы вас на полотно!» Горящие неестественным светом глаза папаши недоуменно открылись. Он был уже слегка пьян. «За что?» — Корнет привстал. «До сих пор вы этого еще не поняли? За то, что вы исковеркали мою жизнь!» «Я? Вашу? Что-то непонятно». «Да, именно вы. Именно мою. Вы исковеркали много жизней. Но пусть другие призовут вас к ответу. Я говорю о себе, о том, что нестерпимо болит. Вы запытали до смерти мою жизнь, она так мне нужна. Она одна у меня, последняя, чистая или грязная, это не ваше дело, но она моя, только моя и никого другого. Вы бросили ее в кровь, которую не хотел, заставили ее метаться по стране, разрушенной вами, слышите, вами. Моя жизнь, Господи!» С тихим свистом дрожали оранжевые угли. Старик дремал. «Кто же мог думать, — проронил он, — что все это так выйдет?» «О, конечно, в парижских и женевских кабаках вам снился рай. Но даже рай. Пусть даже вы переселили бы небо на землю. Но и в таком случае, кто дал вам право, кто, я вас спрашиваю, дал вам право готовить для меня этот рай? А если я не хочу туда, что тогда? Если мне дороже земля, которую не вы мне дали, не вам отнимать ее. Ведь не о себе же вы позаботились в подпольных притонах, а о потомстве, благородном потомстве». Забыв о ране, Корнет вытянулся во весь рост, застучал указательным пальцем по косяку двери. Ставший вдруг гортанным голос перешел в страдальческий крик, от которого зашевелились затушеванные мраком фигуры на нарах. «Я потомство! Я один из тех, ради кого вы убивали царей, министров, старших и младших дворников, кого вы только не убивали! Ради кого вы всех проституток и сутенеров обучали революции, а потом выпустили эту вшивую дрянь на Россию, как бешеных собак. И вот я, благодарный, черт возьми, потомок, я хочу, наконец, знать, разрешал ли я вам гадить мое будущее или не разрешал? Мое, слышите, мое будущее, мою молодость, мою жизнь, мою семью, мою родину. Давал я вам право, пророк вы базарный, на моих нервах, на моей крови играть в вашу вонючую революцию? Нет, не давал, не давал я, не давал! Почему же в таком случае?» Корнет, прихрамывая, подошел к чугунку. Голова его тряслась в нервном припадке. «Почему вы, пьяная балда, закопали меня в землю живьем? Облагодетельствовать хотели голубчики. На гуще кофейной гадали, мол, вот не жизнь, а масленицу сработаем, а вышел сортир, ну и копайтесь в нем. Но я-то тут при чем? При чем тут я? Боже, боже мой!» Немигающими глазами смотрел Фомка на Чубека. Текли по мертвенно-бледному лицу Корнета частые слезы. Падали они на искрящийся круг печки, шипящим дымком прыгали вверх. Папаша ежись встал с ящика. Рука его почему-то опустилась на сваленную дверь уголь. «Не по адресу того. Обратитесь к большевикам. Это они. Я вообще-то с вами». Зацепив локтем чайник, Корнет упал на костлявые плечи в люстриновом пиджаке, затряс их в безудержном гневе. «Вот! Большевики! Заяц ты подлый! Большевики! А кто ему готовил путь, а? Размажить тебе голову о косяк, швырнуть на полотно? Швырнуть?» Неожиданно сполз с нар старший унтер. Он снял трясущиеся руки с люстриного пиджака и, минуту подумав, вытер Корнета в лицо полой шинели. А когда усаживал ставшего покорным офицера на покрытый попоной ящик, сказал покровительственно строго: «Вы, хучий господин Корнет, а дурнее их Фомки». «Сам дурак!» — весело отозвался Горликов. «Наиле шимшись, а тоже туды балачку заводить. Охота с каким-то каторжником сцепляться, ну его к бису, папиросу дать». У стены, где особенно резко жужжал колесный скрип, с трудом сел на нары военный чиновник Будков из псаломщиков, третью неделю умирающий от какой-то странной болезни, покрывшей все его тело гнойными волдырями. Будков приложил горящую щеку к заиндевевшим доскам и заговорил в беспамятстве. «А снилась мне, Аннушка, церковь. А на церкви-то будто радуга, яко знак милосердности. И говорит, будто Дух Святой, возьму, говорит Будкова, военного чиновника, и где же праведные упокоятся? И подняла ты, Аннушка, оченьки свои, духу святому ответствуешь. Воля твоя, Господи, да исполнится и на небеси, и на земли. И представился, будто Аннушка, военный чиновник Будков. А радуга на церкви той в огонь пожирающий превратилась. Фомка с опаской перекрестился. Кончается, братцы. А Аннушка, баба его. А кроме того, мальчишка годовалый остался, Мишутка. Когда еще в памяти был, рассказывал. Я, говорит, Аннушку больше России люблю. А в то пошел за белыми сам, по доброй воле, значит. Карточку показывал. В жизнь таких не видывал. Красавица и есть. По правую сторону полотна послышались выстрелы. Хрипло заревел паровоз. Ткаченко встревоженно прислушался. Недалеко. Может, верста, а то и меньше. Вздрагивая всеми своими суставами, резко замедлила ход темнобурая гусеница эшелона. Звякнули жалобно буфера. В дверь ударили прикладом, и чей-то звонкий голос крикнул. «Выходи!» Разрыв уголь, Ткаченко вытянул сколоченную из оглобли лесенку и спустил ее на полотно. По ней осторожно сполз заледеневший сугроб Чубека и, прихрамывая, подошел к соседней платформе. «Кто это стреляет, Петя?» Тот же звонкий голос ответил. «Так кто махновцы, господин Корнет?» По насыпи взад и вперед двигались тени. У моста, где клубы пара выбрасывал паровоз с заваленными шпалами тендером, кто-то, захлебываясь, давал распоряжение выскакивающим из теплушек раненым. «Без паники! Тяжело больные, оставайтесь в вагонах. Два пулемета на первых платформах, три на последней. Зарядить винтовки! Кто там, черт возьми, стреляет? Поручик Долбин, вам я говорю или нет? Не стреляйте без команды!» Справа у запорошенной снегом реки смутно блеснул огонек. С воющим свистом пронесся снаряд. Разорвался он в шагах в 50 от замыкавшего поезд вагона. Вкладывая озябшими пальцами ленту, вихрастый пулеметчик Петя склонился над Максимкой, привинченным к платформе. «Ого! И пушка у братишек нашлась! Жаркое будет дело, господин Корнет. Покажем и мы им Кузькину мать. Помирать так с музыкой, верно?» С усилием закрыв затвор, как-то попала в винтовку угольная пыль. Чубека насмешливо окликнул папашу. «И вы тоже здесь? По-моему, это непоследовательно. Подумайте вы, старый социал-революционер, по махновцам будете стрелять. Забавно. Ведь эта банда тоже за землю и волю? Или волей-волей, а шкуры шкурой? Эх вы, головотяп российский!» Съежившись у пулемета, старик ничего не ответил. У другого пулемета старший унцер, отмахиваясь от колкого снега, читал наизусть второе послание к иудеям. Однорукий Фомка, спустив дуло на край платформы, сказал участливо. А Будков очнулся, будто вся смерть прошла. Я, говорит, за белых Аннушку с детем оставил. Так помирать должен с вами заодно. Да силы в нем совсем нету. На уголь и упал. Медленно заскрипели колеса по белым полоскам рельс. С тендера в синеватую мглу хлынула пулеметная струя. С реки ответили частой дробью винтовок. Когда вагоны загудели по мосту, на прибрежный холм вылетели две тачанки. Сзади них зажглась искра, другая. В грохоте выстрелов прорывались неистовые крики. «Кадеты, сдавайтесь, золотопогонники! Онники!» — отдавалось степи. Взвизгнул паровоз, рванулся вперед. С платформы лихорадочно защелкали пулеметы. Кто-то бросил гранату, брызнув ослепительным заревом. Она на миг осветила тачанки на покатой насыпи. Злобно крякнув, Петя быстро направил пулемет влево, всем телом лег на равнодушно постукивающий автомат смерти. Веер пуль врезался в группу подбежавших к полотну махновцев, опрокинулась тачанка. В зареве гранат, который с соседней площадки беспрерывно бросал старший врач санитарного поезда, было видно, как покатились вниз тела нападавших. Бешено скрипели колеса. Сливаясь с эхом стрельбы, морозный ветер леденил пальцы. Знакомое опьянение борьбой снова натянуло нервы Чубека до того, что, казалось, слышит он сумасшедшее биение всех сердец. Видит, как пылают зрачки всех глаз в этом летящем по равнине снега и смерти эшелона. Казалось простым и понятным, казалось совсем не страшным, что однорукий Фомка, скрючившись над винтовкой, со остервенением рвал курок и после каждого выстрела кричал восторженно. «А Люба, господин Корнет! Ох, Люба! Пли! Хватил! Пли, дрянь!» Казалось естественным, что папаша, стоя, стрелял в синеватую мглу. Давно уже была пуста обойма винтовки старика, давно уже щелкал его курок по пустым гильзам, но, качаясь на прыгающей платформе, он по-прежнему целился куда-то, по-прежнему надтреснутым голосом говорил кому-то: «Так-с, пальнем, так-с». Как было чудесно и ясно и то, что Ткаченко дырявил своим пулеметом не только оставшегося позади врага, но и все бешено плывшее перед глазами. Железнодорожные щиты, шпалы, сугробы снега, синеватую искрящуюся мглу. Сразу утихла пальба. Уже Петя снял английскую фуражку, вытирая вспотевший лоб, когда оттуда, спотонувший вдали реки, прорезая воздух тонким ножом, упал снаряд. Упал на крышу соседнего вагона, где умирал военный чиновник Будков, где спал всклокоченный черт. Папаша как-то растерянно не то уронил, не то бросил винтовку. Корнету вдруг вспомнилась оранжевая в черную полоску коробка папирос ФАТ. Курили их тайком на переменках в сторожке гимназии. Сейчас разорвется. А классный наставник Владимир Павлов, разметав ржавое железо, испрошив гнилые доски, снаряд окутал теплушку и платформу едким дымом. Стеклянный грохот разрыва вибрирующей волной поплыл над заснеженной степью. Когда ветер сдул платформы дымку, мертвый корнет лежал у изломанного пулемета, тесно прижавшись, окровавленной грудью к люстриновому пиджаку старика. Раздробленная осколком голова папаши билась о плечи Чубека. Запекшиеся куски рыжего котелка прилипли к вискам. Старик, ловя судорожно открытым ртом морозную пыль, шептал мертвому корнету: «Понял я и искупил. Оба мерли. Пальнем. Так-с». Английская фуражка Пети повисла на расщепленных досках. Его самого, старшего унтера и Фомку, ударив о борт платформы, снесло на полотно. Впереди разгорающимся пламенем горела теплушка. Монотонная музыка метели глушила последние крики военного чиновника Будкова и мучительный вой черта. Эшелон, как раненая птица, из последних сил несся вперед. Задние колеса, охваченные огнем теплушки, по-прежнему скрипели очень подозрительно. Может быть, перегорала ось. Впрочем, Фомка говорил, что железо ни за какие 20 не горит, а все это господские выдумки.